Ренни пробурчал что-то ругательное и для успокоения нервов опрокинул еще бокальчик. «Между прочим, если кто и заслуживает денег, то это я», — продолжила тем временем Дишия. «Сестра нарушила волю родителей, первой совершив брачный обряд. Неслыханная дерзость. Младшая сестра, раньше старшей, замуж выскочила. Более того, она перехватила моего жениха, можно сказать, около самого брачного алтаря. Я должна была стать супругой Райдика. Я и только я». «Значит, вот как на самом деле зовут отца Таши. Райдик. Знал бы я это раньше, проблемы с северянином просто не возникло бы. Да ладно, что сейчас уж об этом совершенно жалеть?» «Радик никогда не был знатоком женской красоты», — неумело попытался польстить Ренни. «Я бы на его месте...» «Что же тебя остановило?» — невесело усмехнулась Дишия. «Побоялся, что возрастом жены начнут попрекать? Мол, где это видано, чтобы супруга была старше мужа на 10 лет?» Мужчина смущенно засопел и промолчал, поспешив в неловкой ситуации вновь выпить. «Весь этот дом должен был принадлежать мне», — горько заметила старушка. «Но нет, Райдик обманул мои надежды. Предал меня, увлекшись глупой красоткой. И даже после смерти Рути он не женился на мне. Отыскал какую-то потасканную девицу с ребенком на руках. Это и рада была до безумия. Понятное дело, кто бы еще на такой лежалый товар позарился. Не будь дурака, Райдика. Замужем ни разу не была. Ребенок не пойми от кого. На прошлом своем ни слова не говорит. Видать, и есть что скрывать». «Да», — протянул Ренни, — «но чего убери, не отнять, так и это ума. Моим братцам вертела, как хотела. Удивительно, что в итоге он все свое имущество на нее и этого бастарда Ромуала не переписал. А она на это рассчитывала, зуб даю. До сих пор помню, как Берия глаза выпучила, когда завещание услышала. Я так надеялся, что она от злости лопнет. А нет, только на неделю в комнате у себя заперлась, лишь со слугой общалась, когда он ей еду приносил». Я брезгливо поморщился. Угораздило меня настоящую обитель взаимной ненависти и подозрительности угодить. Такое чувство, будто в чем-то грязном с ног до головы вымазался. Подумать только, кровные родственники, единоутробные дети друг друга терпеть не могут. Разве возможность разбогатеть оправдывает такое отношение? Я еще раз неодобрительно качнул головой и вновь приложил ухо к двери, боясь пропустить хоть слово из ведущейся в обеденном зале беседы. «А где же может быть эта проклятая книга?» — задумчиво произнес Ренни. «Если мы ее найдем, то без проблем выручим за нее целое состояние у любого черного колдуна. Благо, есть у меня на примете человек, который без проблем мне покупателя отыщет». «Нам отыщет», — поправила его Дишия. «Кстати, ты так мне и не рассказал, кто обещал помочь с продажей книги. Но человек-то хоть надежный». «Вполне», — в голосе мужчины послышалась усмешка. «Я его давно знаю. Да и ты тоже. Он не раз меня выручал в безвыходных ситуациях». «Вот как?» — удивленно спросила Дишия. «А можно поинтересоваться, кто это?» Я, затаив дыхание, ждал ответа мужчины. «Да вдруг произойдет чудо, и он назовет имя загадочного помощника. Чувствую, этот незнакомец много интересного поведал бы мне, если, конечно, правильно организовать наш будущий разговор». Но моему вполне объяснимому желанию сбыться было так и не суждено. Неожиданно со стороны лестницы послышался грохот, будто кто-то с размаху уронил пустой поднос. Я с шипением втянул в себя воздух и обернулся, безуспешно пытаясь рассмотреть в темноте источник шума. «Что это?» — испуганно вскрикнула старушка. «Ренни, ты слышал?» В комнате раздались торопливые шаги, и я быстро отпрянул в сторону, выискивая, куда бы спрятаться. Наконец шмыгнул за плотную тяжелую гардину и там затаился, на время даже забыв о необходимости дышать. В тот же момент двери обеденного зала распахнулись, и в холле раздались тяжелые грузные шаги. «Господин Ренни!» — кто-то торопливо сбежал с лестницы. «Я вас разбудил? Простите, великодушно, не удержал поднос!» «А, это ты, Шерон!» — с неудовольствием пробурчал мужчина. «А что ты делаешь здесь так поздно? Да еще и в темноте!» Мучаемый любопытством, я слегка отодвинул гардину и бросил быстрый внимательный взгляд на происходящее в холле. Ренни держал в руках канделябр с зажженными свечами, поэтому света было достаточно. Я успел разглядеть смущенного, уже знакомого слугу, который согнулся в подобострастном поклоне перед Ренни, красным от негодования и количеством выпитого. «Это для вас поздно, а для меня в самый раз», — позволил себе небольшую улыбку слуга, немного дрожащими руками разглаживая передник. «Мне не спалось, поэтому решил встать и убраться перед завтраком. Не хотел жену будить, поэтому свечу не зажигал. Думал, до кухни дойду, а там уже разберусь. Да, не рассчитал, споткнулся и только зря всех потревожил». Я поморщился от угоднических ноток в голосе Шерона, который он даже и не пытался скрыть. А вот Реннию такое проявление верноподданнических чувств явно понравилось. Он горделиво выпрямился, снисходительно потрепал по плечу слугу и буркнул: «Ладно уж, прощаю. В следующий раз аккуратнее будь». После чего проявил неслыханную щедрость, позволив Шерону поджечь от своего канделябра огарок, который тот сжимал в руке, и удалился обратно в обеденный зал, заметно пошатываясь. Слуга посмел разогнуться только после того, как за мужчиной закрылась дверь. Я поспешил спрятаться вновь, когда Шерон прошел совсем рядом от меня, спеша на кухню. Но опять занять удобную позицию около дверей в обеденный зал мне помешала дишия. Старушка выскользнула из столовой и, бормоча что-то неразборчивое, побрела к лестнице, мучительно шаркая ногами. Едва она поднялась, как ее примеру последовал и Ренни. Видимо, на этом их ночные посиделки закончились. Дождавшись, когда мужчина поднимется и в доме стихнут все звуки, я покинул свое убежище. Некоторое время стоял, прислушиваясь к ночным шорохам, и только убедившись, что все спокойно, отправился проверить, как там Таша. Часы пробили 4 утра, когда я наконец-то вернулся к своей комнате, после чего задумчиво почесал нос и провел рукой по двери, проверяя охранную линию. Защитные чары были в совершеннейшем порядке, когда я легким движением посоха разорвал их и открыл дверь. Привычно прищелкнул пальцами, зажигая ближайшую свечу, обернулся к кровати и, не сдержавшись, в полный голос выругался. Потому как Таши там не оказалось. Лишь смятая постель указывала на то, что не так давно на ней кто-то лежал. Девушки же в комнате не было.